Глава 5. Если вы полагаете, что украсть деньги из банка совсем непросто, вы недалеки от истины. Но куда труднее вернуть украденные деньги назад? Может, я еще недостаточно ясно объяснил, чем занимался этот тип? Во-первых, следует сказать, что самое уязвимое место для махинаций с наличностью в банке – это частные вклады, по которым текущая отчетность не ведется. Владелец коммерческого счета, тот, у кого есть чековая книжка, получает отчет об изменениях счета ежемесячно. По частным вкладам такие отчеты не требуются. Все отражено в самой книжке, и общая сумма вклада, и когда вкладчик вносит или снимает деньги, а сама книжка всегда у вкладчика на руках. Именно расчетная книжка и является отчетом банка перед своим клиентом. В самом банке по каждому вкладу ведется учетная карточка, но ее вкладчик никогда не видит. Вот тут-то и открывается возможность для махинаций, которые могут продолжаться достаточно долго, прежде чем что-либо обнаружится. А если и обнаружится, то лишь случайно, как в этом случае. Брент ведь не предполагал, что угодит в больницу. Так что же делал Брент? Прикрываясь разглагольствованиями об индивидуальном подходе, он добился того, что ни один частный вкладчик, оказавшись в банке, не имел дела ни с кем, кроме него. Это могло бы насторожить Джорджа Мейсона, но Брент неплохо справлялся с работой, и кто станет спорить с хорошим работником? Как только Брент добился того, чтобы только он имел доступ к счетам вкладчиков, а вкладчики общались только с ним, он принялся за дело. Он выбирал вклады, с которыми, по его мнению, не может возникнуть неприятностей. В банковских учетных карточках он отмечал якобы имевшие место снятия определенных сумм. Обычно эти суммы не превышали 50 баксов. Затем расписывался за вкладчика, просто подделывал подпись и при этом не особенно усердствовал, ведь никто, кроме него, эти подписи не сличал. После чего преспокойно клал деньги себе в карман, а отметки в карточках покрывали уменьшение наличности в кассе. Документация в полном ажуре, а деньги у Брента. Конечно же, махинации с учетными карточками следовало как-то подстраховать. Поэтому напротив каждого фиктивного снятия Брент делал слабую, едва различимую пометку карандашом, позволявшую быстро восстановить изначальную сумму вклада в случае, если вкладчик захочет закрыть счет. Именно эти пометки я и обнаружил. Как видите, задача была в том, чтобы вернуть деньги, не нарушая при этом общего баланса наличности в кассе, не внося различий между учетными карточками и расчетными книжками, и вдобавок не делая ничего, что могло бы впоследствии привлечь внимание ревизора, когда будет проходить плановая проверка. Задача казалась невыполнимой. Я уже готов был сдаться. Не проще ли доложить все как есть начальству, позволить Шейли возместить недостачу, не объясняя, откуда у нее деньги, а Брент пусть выкручивается сам. Едва ли ему грозило что-то серьезное, ведь деньги будут возвращены. Но Шейла и слышать об этом не желала. Она опасалась, что Брента все равно посадят, и я выкину деньги зря. Ее дети будут расти с пятном позора, да и на нее будут показывать пальцем. Мне нечего было возразить. Скорее всего, Брента отпустят, но уверенности у меня не было. Выход нашла Шейла. Однажды вечером мы ехали в машине. Это было через день или два после того, как я объявил ей, что собираюсь сам покрыть растрату. И она неожиданно спросила. «Речь идет только об учетных карточках, расчетных книжках и кассе. Нас именно это волнует?» «Да, только это». «С карточками и кассой проблем не будет». «Каким образом?» «Деньги вернутся так же, как и ушли. Только на этот раз вместо фиктивных снятий я проведу фиктивное вложение. Общая сумма по кассе сойдется с суммами в учетных карточках. А как быть с расчетными книжками? Послушай, если хотя бы в одной из них обнаружится несоответствие, хотя бы в одной, даже когда нас уже не будет, мы влипли. Надо, чтобы ни у кого не появилось подозрений, чтобы даже вопрос такой не возникал. Мы не сможем закончить, пока не проверим каждую такую книжку. Мы полагаем, будто знаем, как он помещал фиктивное снятие. Но разве у нас может быть полная уверенность? А что, если он помещал не все снятия? Пока мы во всем не разобрались, я не стану ничего предпринимать. Одно дело, когда Брент окажется за решеткой, но совсем другое, когда мы загремим в тюрьму все втроем. Я потеряю работу и 9000 баксов в придачу. Нет уж. Ну хорошо, займемся книжками. Вот именно, книжки самое главное. Предположим, расчетная книжка заканчивается или в ней обнаруживается ошибка. Как поступают в таком случае? Выписывают новую. И сколько в ней сохраняют записей из старой? Одну. Остаток на текущий момент. Вот именно, одна единственная запись и больше ничего. Никаких упоминаний о предшествующих операциях по вкладу, о том, какие суммы вносили, какие снимали. Очень хорошо, просто замечательно. Осталось решить, как мы будем поступать со старыми книжками. Знаешь, что полагается делать в таких случаях? Нет. А что можно сделать? Положить под дырокол, пробить все страницы и вернуть вкладчику. И тогда никакая проверка не страшна. Никто ничего не обнаружит, сколько ни докапывайся. Здорово, это то, что надо. А если вкладчик не захочет брать старую книжку? И что тогда? Если он откажется ее брать, мы тут же ее порвем. Зачем нам держать ее у себя? Это ведь собственность вкладчика. Ты уверена, что мы сможем ее порвать? Я порвала 1000 таких книжек. А теперь и ты этим займешься. До следующей проверки моей кассы нужно успеть собрать все эти книжки. Сначала сверим суммы остатков, чтобы точно узнать, как обстоят дела в действительности, после чего вкладчик получит новую книжку. А как мы объясним, почему выдаем новую? Причин может быть много. Бедняга не замечал, что у старой корешок обтрепался и вот-вот порвется. Или же я ненароком испачкаю книжку губной помадой. Или еще лучше, подошло время получить одну из наших новых замечательных книжек на счастье. Так или иначе, вкладчик получает новую книжку с одной единственной записью, суммой остатка. И тут я говорю, вам старая не нужна, не так ли? И только я это скажу, старая книжка оказывается окончательно испорчена. Затем прямо у него на глазах, так как будто мы занимаемся этим каждый день, я порву книжку и выброшу в корзину. А если он захочет оставить книжку у себя? Тогда я верну книжку, но перед этим положу под дырокол. И дырокол необъяснимым образом пробьет книжку именно в тех местах, где указываются суммы остатков. Так что никто, ни сам вкладчик, ни ревизор, если случится проверка, не сможет разобрать ни одной цифры. Я пробью книжку 5 или 6 раз, так что она будет вся в дырках, будто швейцарский сыр. Дырок там станет больше, чем бумаги. И все это время, пока ты возишься с книжкой, стараясь пробить дыры в нужных местах, клиент смотрит через окошко и гадает, к чему столько стараний. Ах, нет, на это уйдет не больше пары секунд. У меня уже есть опыт. Раз-два и готово. В общем, ему не захочется получить назад свою книжку. Я знаю, как это сделать. В ее голосе слышались просящие нотки. И все же мне нужно было подумать. Я не сомневался в том, что с этой частью своей работы она справится. Но меня беспокоило другое. Сколько всего таких книжек? 47. И ты полагаешь, тебе их принесут? Вкладчиков можно заинтересовать. Я разошлю письменные уведомления за подписью Шейлы Брент. И будь уверен, явятся все. Попрошу каждого захватить с собой расчетную книжку. Якобы это касается выплаты процентов по вкладу. Я не встречала никого, кто не принес бы свою книжку, если это сулит $1.22. Думаю, официальный бланк подойдет. Солидно и убедительно. Да, пожалуй. И к тому же мы ничем не рискуем. Но вот о чем я подумал. Ты разошлешь уведомление, и через пару дней вкладчики явятся со своими книжками. Представляешь, сколько это народа? Ты просто не справишься. Тебе придется либо тут же заменить книжки на новые, либо вернуть их назад. Не станешь же ты гонять вкладчиков по несколько раз. Слишком подозрительно. К тому же, если взносы будут сделаны одновременно, ты то представляешь, какая большая сумма поступлений по вкладам вдруг окажется в твоей кассе. Об этом тут же станет известно в банке и вызовет ненужный интерес. Мне уже приходило это в голову. Я не стану посылать все уведомления одновременно. Можно посылать не больше 4 или 5 штук в день. Ну а в случае, если несколько вкладчиков явятся одновременно, я могу выписать новые книжки по предъявлению старых, а с карточками и кассой заниматься постепенно. Оформлять поступление по $300 или $400 в день – это немного. Согласен, но все равно риск велик. Мы можем погореть в любой момент. Я хочу сказать, что пока ты будешь проводить поступление наличных, записи в книжках и сумма в кассе будут расходиться. Случись что в банке, я тут же обязан буду проверить состояние наличности. А что если меня вызовут на пару дней в головное отделение, а с тобой, не дай бог, что-нибудь произойдет, и ты не сможешь продолжать работу? Тогда все вылезет наружу. Надеюсь, все обойдется. Но тебе надо успеть до следующей проверки твоей кассы. У тебя ровно 21 день, считая сегодняшний. И каждый день в твоей кассе будет по $300-$400 больше обычного. На это обязательно обратят внимание. Я имею в виду в банке. Можно что-нибудь придумать. Я скажу, будто уговорила вкладчиков увеличить размеры взносов. Чарльз это практиковал. Уверена, мы не слишком рискуем. Деньги все равно должны вернуться назад. Так мы и поступили. Шейла отпечатала уведомления и принялась их понемногу рассылать, по 3 или 4 штуки в день. В первые несколько дней, как мы начали покрывать растрату, у меня хватало своей работы, связанной с проверкой счетов. К тому же мне надо было на время отлучиться, чтобы заняться ремонтом дома. Пришлось обратиться в федеральную службу за ссудой. Ремонт занял около недели, и я вынужден был завести счет на стороне, чтобы никто в банке не узнал, во сколько все это мне обошлось. Я снял со счета 8000 баксов. И если вы думаете, что на ремонт это слишком много, вы никогда не ремонтировали дом. В первый же день не обошлось без накладки. Когда принесли первую книжку, Шейла отлучилась перекусить, и я подменял ее. Я взял книжку и выписал расписку. Черч сидела за счетной машинкой всего в 3 или 4 футах от меня. Она услышала, что я сказал вкладчику, и подлетела ко мне раньше, чем я успел что-либо сообразить. «Хотите, я сама все сделаю, мистер Беннет? У меня это не займет и минуты, да и незачем будет оставлять книжку». «Пусть этим займется миссис Брент». «Как угодно». Черч фыркнула, и я почувствовал, как у меня вспотели ладони. Вечером я предупредил Шейлу. «Эта Черч может нам все испортить». «Каким образом?» «Своей чертовой услужливостью. Сегодня она полезла ко мне, предложив заняться книжкой. Надо от нее как-нибудь отделаться». «Предоставь это мне». «Ради бога, поосторожней с ней». Как бы она чего-нибудь не заподозрила. Не беспокойся. После этого случая мы установили такой порядок. Шейла, получив 3 или 4 книжки, просила вкладчиков оставить их у нее на один день. Затем выписывала новые карточки, а вечером сообщала мне необходимую сумму, которая ей требовалась. Я передавал ей деньги. И на следующий день она вносила их в свою кассу, оформляла новые карточки, ставила на место и выписывала новые книжки, которые потом отдавала вкладчикам. С каждым днем мы все ближе подбирались к цели и молились, чтобы не произошло ничего непредвиденного, пока мы не вернем все деньги. Обычно за день нам удавалось вложить около $400, один или два раза немного больше. Примерно через неделю после того, как мы начали возвращать деньги, для сотрудников банка был устроен банкет с танцами. В бальном зале одного из отелей Лос-Анджелеса собралось, наверное, около 1000 человек. Вечер удался. Как всегда, обошлось без помпезности. Он предпочитал теплую семейную обстановку. Старик обратился к собравшимся с пожеланием приятно провести время, после чего начались танцы, а он, стоя в стороне, наблюдал, как все веселятся. Полагаю, вы что-нибудь слышали о Фергюсоне. Он являлся учредителем нашего банка, и одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, перед вами человек неординарный. Роста он был небольшого, крепко сбитый и статный, с седыми усиками, которые придавали ему вид военного. Прийти полагалось всем. Я сидел за одним столом с другими служащими отделения, мисс Черч, Хельмом, Снеллингом, его женой и Шейлой. Я не стал садиться рядом с Шейлой, чтобы не вызвать подозрений. Когда начались танцы, я подошел к старику, чтобы поздороваться. Он всегда относился ко мне с теплотой. Впрочем, он никому не относился плохо. Была в нем та особая врожденная доброжелательность, которую теперь не встретишь у тех, кто только начинает делать карьеру. Он поинтересовался, как у меня обстоят дела, а потом спросил. «Долго предполагаете пробыть в Глендейле? Вы еще не закончили?» Холодок пробежал у меня по спине. «Если он будет настаивать на моем незамедлительном возвращении, все наши усилия вложить деньги пойдут прахом. И одному Богу известно, что обнаружится, если растрата будет покрыта только наполовину. Видите ли, мистер Фергюсон, мне бы хотелось задержаться до конца следующего месяца, если вы, конечно, не возражаете». «Так долго?» «Я обнаружил кое-что интересное и хотел бы получше разобраться. Дело в том, что у меня появилась идея. В дополнение к моему отчету написать статью. Собираюсь послать ее в American Banker. Если вы дадите мне еще немного времени...» «В таком случае оставайтесь, сколько потребуется». «Думаю, что нам не повредит...» «Побольше бы наших сотрудников писали статьи». «И, безусловно, это поднимет престиж». Слова одно за другим слетали у меня с языка. А я стоял и слушал себя, еще не зная, что скажу в следующий момент. До этой минуты я не помышлял ни о какой статье. Вы не представляете, что я тогда испытывал. Я чувствовал себя гнусным обманщиком. И хуже всего то, что старик воспринимал этот бред всерьез. Мы разговаривали несколько минут. Он сообщил мне, что завтра отправляется в Гонолулу и вернется только через месяц. По возвращении он рассчитывал прочесть то, что я пожелаю изложить в статье. Затем он повернулся к танцующим. «Кто эта молодая особа в голубом?» «Это миссис Брент». «Я хочу поговорить с ней». Мы прошли через зал, увертываясь от танцующих, и приблизились к Шейле, танцевавшей с Хельмом. Они остановились, и я представил ей старика. Он поинтересовался самочувствием Брента после операции, а затем, перехватив Шейлу у Хельма, стал танцевать с ней. Настроение у меня испортилось. Это заметила Шейла, когда после банкета я встретил ее на улице, чтобы отвезти домой. Что-то случилось, Дэйв? Я не мог глядеть старику в глаза, только и всего. Ты испугался? Нет, просто перенервничал. Если ты испугался и хочешь выйти из игры, я не стану тебя осуждать. Как бы мне хотелось вывести этого прохвоста на чистую воду, вышвырнуть из банка и навсегда вычеркнуть из нашей жизни. Через пару недель все закончится. Как он? Выписывается из больницы в субботу. Замечательно. Домой он пока не вернется. Доктор настоял, чтобы до полного выздоровления он поехал в Arrowhead. Там у него друзья, и он проведет у них 3 или 4 недели. Кстати, ты ему что-нибудь рассказала? Нет. Совсем ничего. Ни слова. Ты говорила, у него язва. Да. Я прочел на днях в одном медицинском журнале о том, что именно вызывает язву. Знаешь? Нет. Стресс. Ну и что? Процесс заживления будет успешнее, если он перестанет переживать из-за растраты. Представляю, каково его состояние – лежать в больнице, постоянно думая о своем преступлении, и при этом глядеть тебе в глаза. Такое не прибавит здоровья. И что я, по-твоему, должна ему сказать? Ну, не знаю. Успокой его, что, мол, все уладило. Если я расскажу ему то, о чем никто не должен знать, он догадается, что в банке мне кто-то помогает. Это его взбудоражит еще больше, и я не представляю, что он в таком состоянии может выкинуть. А если он тоже об этом кому-нибудь расскажет, тогда все выйдет наружу. Да и как я объясню, где взяла деньги, чтобы покрыть недостачу? Кто мне их дал? Ты? Об этом говорить не обязательно. Я вообще ни о чем не обязана ему говорить и не собираюсь. Чем меньше ты будешь в этом замешан, тем лучше. Пусть переживает, ему уже давно пора к этому привыкнуть. Ничего страшного, если он немного понервничает. Он заслужил это тем, что заставил меня, да и тебя, так волноваться. Это твое право. Он догадывается, в банке что-то происходит, но не знает, что именно. Представляю его лицо, когда я объявлю, что уезжаю. Куда ты говорил? В Рино. Ты по-прежнему этого хочешь? Если я принял решение, то редко его меняю. Ты еще можешь отказаться, если захочешь. Прекрати. Но я бы этого не хотела. И я тоже.